Глава 4. Кипяток. Назима. Вдыхаю резкий запах. Он пробивает нос, отдается в затылке и заставляет шокированно распахнуть глаза. «Ну, слава богу, очухалась!» Вижу над собой мужское лицо и чувствую, как сердце начинает учащаться. «Где я? Кто он? Муж меня убьет!» Вспыхиваю, инстинктивно шарахаюсь от мужчины назад и бьюсь головой о спинку дивана. Дальше ползти некуда. «Ну, тише, тише!» Он сам отстраняется и окидывает меня скептическим взглядом. «Успокойся. Я не любитель женщин в отключке. Как-то инициативные больше нравятся». «Не нравлюсь?» Говорит так, будто мы знакомы. Несколько раз моргаю и напрягаю память, силясь восстановить последние события. Картинки вспыхивают, отзываясь резкой головной болью. День рождения дяди, ресторан, документы, Тихомиров. Точно. Этому человеку я продала компанию родителей, а потом пришел Аяс. Была стрельба. «Мой бывший муж», — сглатываю. «Он бывший или...» «Бывший», — уверенно кивает мужчина. «В реанимации сейчас. Колено ему простреленное собирают». Выдыхаю. Не чувствую никакого сожаления от этого факта. «А остальные?» Спрашиваю обеспокоенно. «Брат? Глеб?» «С ними все хорошо», – убедительно говорит Тихомиров. «Спасибо». Запинаюсь, не зная, как правильно обратиться к своему спасителю. Имя просто вылетело из головы. «Простите». Закусываю от досады губку. «Как я могу к вам обращаться?» «Константин», – хмурится он. «Ты как вообще? Честно говоря, ты так долго была без сознания, что я уже начал волноваться». «Я...» Делаю паузу, прислушиваясь к себе, и кладу руку на живот. «Все нормально, только голова кружится и колени вибрируют». «Все-таки врача?» – предлагает Константин. «Нет». Мотаю головой и чувствую, что в горле совсем пересохло. «Чаю с сахаром, если можно». Добавляю, смущаясь. «Можно», – кивает он. Огибает диван, на котором я сижу. Пересекает зону небольшого бара, совмещенного с гостиной, и подходит к кухонному гарнитуру. «Черный? Зеленый?» – повышает голос. «Черный», – отвечаю. Осматриваю обстановку дома и ловлю себя на том, что как школьница все время возвращаюсь взглядом к мужской спине в белой рубашке. Широкая, она заканчивается необъятными плечами и сильными руками. Рывком отвожу глаза. «Позор, Назима! Аллах дал тебе зрение не для того, чтобы ты рассматривала чужих мужчин. Хотя, разве после того, что я уже натворила, мне может быть что-то страшно?» Нахожу себя в отражении большой плазмы на стене и понимаю, что на голове нет платка. Прическа растрепалась, верхние пуговицы платья на груди расстегнуты, на ногах нет обуви. «О!» Судорожно пытаюсь хоть немного привести себя в порядок. Нет, не для того, чтобы нравиться Константину, а потому что... «Ой, Назима, себе ты можешь врать сколько угодно, а вот Аллах, он все знает». «Держи свой чай». Возвращается Константин с кружкой и протягивает ее мне. Врезаюсь взглядом в его крепкие предплечья, переплетенные красивым рисунком вен. И вдруг понимаю, что именно эти руки принесли меня на диван. Трогали, прижимали к их хозяину. «Платок!» Шепчу, чувствуя, что сейчас сгорю от стыда. «Он упал на землю во дворе», — пожимает плечами Константин. «Да и жарко в доме. Я бы тебе еще посоветовал побрякушки все с себя снять. Сразу легче станет». Отрицательно качаю головой. «Чай-то будешь?» Теряет терпение он. «Да, спасибо». Спохватываюсь. Не поднимая глаз, забираю кружку и торопливо подношу ее ко рту. Руки трясутся. «Горячий!» – предупреждающе рявкает Тихомиров. Но от этого становится только хуже. Я вздрагиваю и выливаю кипяток себе на руки, колени и бедра. «Ай!» – шокированно вскрикиваю. Константин подлетает ко мне, вырывая из рук чашку и шипя ругательство. Кожа под платьем начинает гореть. «Немедленно снимай одежду!» – командует он и быстрым шагом удаляется на кухню. «Снять платье? Как? Остаться в белье перед чужим мужчиной? Боль смешивается с паникой, и я просто задираю подол платья, оголяя колени. Но с рукавами такой фокус не проходит, слишком узкие. «Ах, как же больно, печет!» «Я сказал тебе снять одежду!» Возвращается ко мне Константин и держит в руках какой-то белый баллончик. «Нельзя!» Закусываю губу и чувствую, как по щекам начинают течь слезы. «Перед чужим мужчиной!» «Идиотка!» Подкатывает глаза Константин. «Хочешь, чтобы кожа слезла? Думаешь, что я женщин голых не видел?» Я даже не успеваю ничего сообразить, когда он подхватывает подол моего платья и одним рывком, будто бумагу, разрывает его по шву до бедер. Точно так же бескомпромиссно поступает с рукавами и обильно заливает уже покрасневшую кожу пантеноловой пеной. Через секунду боль отступает. Я судорожно выдыхаю и встречаюсь взглядом с Тихомировым. Он сжимает мою ногу чуть выше колена, так что пальцы почти касаются белья. А еще они двигаются, успокаивающе поглаживая кожу. В его глазах вспыхивает и наливается откровенная, ничем не прикрытая похоть. «Ой, мамочка!» Слепну от стыда. Щеки начинают пульсировать горячим. Дядя говорил, что разведенная женщина воспринимается мужчинами как легкая добыча, как любовница для справления нужды. Что серьезно, к ней уже больше никогда и никто не будет относиться, не возьмет в дом. А я кричала, что это пережиток, что знаю много самодостаточных и порядочных женщин в разводе. Но похоже, что дядя был прав. «Не надо!» Перехватываю мужскую руку, которая уверенно начинает движение вверх. Густая волна паники подкрадывается к горлу. Мужу было всегда плевать на мои желания, особенно когда я вот так просила меня не трогать. Он говорил, что я бракованная, что не должна ему отказывать, что... Всхлипываю. Женщина всегда слабее мужчины, и если он ее хочет, то лучше не мешать. «Так болит?» Вдруг слышу сочувственный голос Константина. «Давай подую, что ли?» Говорит растерянно. Чувствую, как по моим рукам пробегает холодок, а после Тихомиров наклоняется к моим бедрам. «Нет!» – вскрикиваю и, отталкиваясь по обивке пятками, забираюсь в угол дивана. «Не нужно!» – натягиваю на голые ноги остатки юбки. «Почти не болит!» «Ну ладно!» – он вскидывает вверх ладони. «Ты только не дергайся, ладно? Я как лучше хотел!» Окончательно переставая понимать, что происходит и как в этой ситуации правильно себя вести, на всякий случай прикрываюсь еще и диванной подушкой. Неловкость дребезжит в воздухе, заставляя меня снова чувствовать себя виноватой и неблагодарной. Ведь если разобраться, то Тихомиров ничего плохого мне не сделал. Наоборот. «Простите», – шепчу. «Я просто не привыкла вот так. У нас нельзя». «Ух!» – шумно выдыхает Тихомиров. «Сложно. Ты, короче, успокаивайся давай. Я тебе пока что-нибудь из одежды принесу на смену. И чай попей». «Спасибо большое». Отзываюсь. Когда Константин выходит из гостиной, забираю со стола чашку с чаем и вынимаю из нее пакетик. Делаю глоток. Горький, несмотря на то, что сладкий. «Это так странно!» Все мужчины, которых я знаю, любят хороший чай. Рассматриваю следы кипятка на руках и ногах. С облегчением констатирую, что благодаря быстрой реакции Тихомирова волдырей быть не должно. Убеждаю себя, что все теперь будет хорошо. Ложусь щекой на прохладную спинку дивана, пытаясь расслабиться. И у меня странным образом получается, потому что в эту комнату не зайдет Аяс. Не забегут жены дяди. Никто не заставит меня больше мыть полы или вытирать рассыпанный по кухне кофе. Никто больше не завалит на диван и не напомнит про супружеский долг. «Держи». В гостиную возвращается Тихомиров и кладет стопку вещей на ручку дивана. «Это футболка и штаны спортивные. Мои. Все новое». «Спасибо». Смущенно киваю и вздрагиваю от резкого звонка домофона. «Хм». Оглядывается на прихожую Константин. «Кого там принесло? Ты переодевайся пока». Давище напоминает мне и выходит в арку. Я беру в руки вещи и прижимаю их к носу. Они пахнут туалетной водой Константина и стиральным порошком. Соврал, что новое. Но меня неожиданно этот факт совсем не напрягает, а даже наоборот успокаивает. Отдал свое, не пожалел. Натягиваю футболку через голову и уже под ней освобождаюсь от разорванного платья. Становится легче дышать. Встаю с дивана, чтобы стянуть юбку до конца. Наклоняюсь. И вдруг слышу за спиной злой голос Тихомирова. «Вика, стой, мать твою, истеричка!» Раздосадованно. Разворачиваюсь, прижимая платье к груди. И слышу стук женских шпилек по ламинату. А уже через несколько секунд в проеме арки появляется их владелица. Яркая блондинка в красном брючном костюме. «Так-так», — хмыкает она, кривя губы. «Коллега, говоришь, Тихомиров?» Повышает голос и сжигает меня взглядом, полным ненависти. «И как переговоры? Удачно?»